Глава 8. О том, что есть общего у рода и вида. У рода и у вида общее то, что, как было указано, они сказываются о многом. При этом, однако, возьмем вид в смысле вида, а не в смысле также и рода, хотя одно и то же является и видом, и родом. Общим для них является также, что они предшествуют тому, о чем сказываются, и что тот и другой представляют нечто целое.